Муж взял меня за руку, судорожно сжал ее, и мы быстро-быстро, чуть не бегом, пошли по коридору. Войдя в комнату, мы увидели Барча, без сюртука, с засученными белыми рукавами, видимо, взволнованного. Он знаком позвал нас к постели, на которой спокойно спала наша девочка. Ее сломанная ручка, теперь совершенно прямая, без прежнего, тревожившего нас возвышения, была откинута и лежала на маленькой подушке. «Ну вот, смотрите», — сказал Барч. «Видите, ручка вполне прямая. А вы, мне кажется, не верили. А теперь отойдите, дайте мне докончить». И вот при нас троих Барч забинтовал ручку, обложил повязку гипсом и сделал все с такой быстротою, 7 минут, что мы не успели опомниться, как операция была окончена. Доктор Глама все время следил за пульсом девочки. Затем Барч нашел своевременным разбудить девочку и заставил меня громко звать ее по имени. Она долго не могла проснуться, но когда пришла в себя, то очень удивилась, глядя на свою подвязанную ручку, и объявила, что у нее сахарная, по цвету гипса, луч-то. Боже, как мы с мужем были безумно счастливы, когда все кончилось. Доктора ушли, и мы остались наедине с нашей милой крошкой. Трудно описать то чувство радости и успокоения, которое овладело нами. Казалось нам, что все наши горести и заботы исчезли и никогда не повторятся. Но, к несчастью, не так случилось на самом деле. Федор Михайлович пробыл в Петербурге еще один день. Так как результаты операции, то есть правильно ли на этот раз срослась косточка, могли выясниться только через 3 недели, то Федор Михайлович решил не ждать, а тотчас ехать в Русу к своему Феде, о котором он все время тосковал. Про меня и говорить нечего. Я без боли сердечной не могла подумать о том, что так безжалостно бросила своего дорогого сынишку, и все мучилась мыслью, не случилось ли с ним какого несчастья. Поэтому я была рада, что муж поспешил домой. Я знала, какой он нежный и заботливый отец, и была уверена, что он сбережет нашего милого мальчика. Но, оставшись с Лилей в Петербурге, я не представляла себе, какие мучения мне придется перенести. Во-первых, во мне возникло страшное беспокойство, как бы она, бегая по комнате, не упала на свою больную ручку, не ударилась бы ею обо что-нибудь. От всякого неловкого движения гипс мог лопнуть, могла сдвинуться повязка, и тогда косточка срослась бы опять неправильно. Я следила за нею каждое мгновение. Но так как она была живого характера девочка, то от вечной боязни и напряженного внимания у меня страшно расстроились нервы. К тому же я и ночи спала плохо, каждую минуту просыпаясь, чтобы поглядеть, не легла ли Лиля во сне на свою больную ручку. Да и девочка привыкла жить в семье, видеть вокруг себя людей, то есть отца, брата, няню и прочих. Тут же она была обречена на полное уединение и поэтому, понятно, скучала, капризничала и плакала. К тому же в городе было жарко, душно, а в помещениях лечебницы пахло лекарствами. Не выходить на воздух было невозможно, да и мне хотелось навещать мою маму, которая все еще не могла поправиться. А выходя на улицу, сколько возможностей упасть, ушибить ребенка. Носить ее на руках мне было не под силу. Ходить долго она не могла, а ездить на извозчиках была настоящая мука. Садясь в пролетки или сходя с них, так легко было повредить ручку девочки. Кроме боязни за Лилю, у меня не выходила из головы мысль о том, что-то теперь с моим мужем, не случилось ли с ним припадка. Из его писем я видела, что он тоскует и беспокоится о нас. А я ничем не могла ему помочь. Мучилась я тоскою и по моем милом мальчике, тревожилась и о том, что рана на ноге моей матери не только не заживает, но все более разбаливается. Благодаря всему этому нервы мои были до нельзя натянуты, и я по нескольку раз в день принималась плакать и рыдать. Но несчастья продолжали нас преследовать. Несколько дней спустя, по отъезде Федора Михайловича, мой брат Иван Григорьевич, он ожидал в ближайшем времени родин своей жены, а потому имел возможность ежедневно отлучаться с дачи лишь на самый короткий срок, чтобы навестить маму и меня. Пришел ко мне до того опечаленный и убитый, что это тотчас бросилось мне в глаза. Я стала допрашивать, не случилось ли чего. Он отвечал, что все идет хорошо. Жена его здорова, маме даже немного лучше. «Так почему же у него такой подавленный вид и иногда как будто слезы на глазах?» — подумала я. Он скоро